Глава 17. Эпиграф. «Отплати ударом на удар, презрением на презрение, смертью на смерть, и отплати сполна с процентами. Око за око, зуб за зуб, четырехкратно, стократно». Антон Шандор Лавей. Библия Сатаны. «Самое время», — хмуро произнес Франц Торквиль. «Успел ты, ведьмак, на представление тютелька в тютельку? Сейчас начнется!» Он лежал на постели, навзничь, бледный, как белая стена, с волосами мокрыми от пота и приклеившимися ко лбу. Была на нем лишь сорочка льняного полотна, которая Геральту сразу же напомнила ту, в каких хоронят. Левое бедро от паха до колена обмотано было пропитанной кровью повязкой. Посредине комнаты стоял стол, накрытый простынкой. Невысокий типчик в черном кафтане без рукавов выкладывал на стол инструменты по очереди, один за другим. Ножи, клещи, долота, пилы. «В одном жалею», — скрежетнул зубами Торквиль, — «что добраться до них, сукиных детей, я не сумел. Воля богов не суждено мне было и уже не будет». «Что случилось?» «То самое, мать его, что в тисах, роговизне, соснице. Одно только необычно, на самом краю пущи. И не на поляне, а на большаке. Налетели на путников. Троих убили, двух детей украли. Так уж вышло, что мой отряд поблизости оказался. Сразу рванули мы в погоню, вскоре их увидали. Двое дуболомов, здоровенных, что твои быки, и один уродливый горбун. Тот горбун из арбалеста меня и достал». Констебль сцепил зубы, коротким жестом указал на забинтованную ногу. «Я своим приказал, чтобы меня оставили, за теми гнались. Не послушали, сучьи дети. И в результате ушли, твари. А я? Что с того, что меня спасли? Ежели мне нынче ногу отчекрыжат, лучше б мне, сука, подохнуть там было, но еще тех-то в петле и ногами дрыгающими увидать, прежде чем тьма на глаза падет. И послушались приказа басота. Теперь там вон сидят, стыдятся». Подчиненные констебли и вправду как один со смурными минами обсели лавку под стеной. Соседствовала с ними совершенно неуместная здесь сморщенная старушка в венке, абсолютно не подобавшим ее сединам. «Можем начинать», — произнес типчик в черном кафтане. «Пациента на стол привязать покрепче поясами, и пусть посторонние покинут комнату». «Пусть останутся», — прохрипел Торквиль. «Мне надо знать, что смотрят. Будет тогда мне стыдно кричать». «Погодите-ка», — выпрямился Геральт. «Кто решил, что ампутация необходима?» «Я решил». Черный типчик тоже выпрямился, но чтобы взглянуть Геральту в лицо, ему все равно приходилось сильно запрокидывать голову. «Я мессир Люпи, лейб-медик Белефа из Горсвелена, специально сюда присланный. Обследование выявило, что рана заражена. Ногу придется отрезать, иного спасения нет». «И сколько берешь за процедуру?» 20 крон». «Держи 30». Геральт высыпал из мешка 3 10-кроновки. «Собирай инструменты, пакуйся, возвращайся к Белефу. Если он спросит, скажи, что пациенту стало лучше». «Но я обязан протестовать». «Пакуйся и возвращайся. Какое из этих слов тебе непонятно? А ты, бабка, давай сюда, раздвинь бинты». «Он», — старушка указала на лейб-медика, — «запретил мне к больному прикасаться, потому как я стала быть знахаркой и ведьма. Грозился донести на меня». «Не обращай на него внимания, он уже уходит». Бабка, в которой Геральт сразу распознал травницу, послушалась. Осторожно распустила повязку, хотя Торквиль все крутил головой, шипел и постановал. «Геральт!» — прохрипел. «Что ты задумал? Медикус говорил, что спасения нету. Лучше я ногу потеряю, чем жизнь». «Да хрен там, ничего не лучше, а теперь заткнись». Рана выглядела отвратительно, но Геральт видывал и похуже. Вынул из сумы шкатулку с эликсирами. Мессир Люпи, уже собравшийся, присматривался, качал головой. «Тут декокты не помогут», — объявил. «Не помогут лжемагия и знахарские фокусы. Шарлатанство, ничего более. Как медик я должен возразить». Геральт повернулся, глянул. Медик вышел, поспешно, споткнувшись на пороге. «Четверо ко мне». Геральт откупорил флакончик. «Придержите его. Стисни зубы, Франц». Вылитый на рану эликсир сильно вспенился. Констебль душераздирающе застонал. Геральт подождал миг-другой, вылил второй эликсир. Этот тоже пенился, но сперва шипел и дымился. Торквиль закричал, замотал головой, напрягся, закатил глаза и потерял сознание. Старушка достала из узелка баклажку, выгребла оттуда пригоршню зеленой мази, толстым слоем намазала на кусок сложенного полотна, прикрыла рану. «Живокост», — определил Геральт. «Состав из живокоста, арники и календулы. Хорошо, бабушка, очень хорошо. Еще бы пригодились зверобой, кородуба». «Видали его?» — прервала бабка, не поднимая лица от ноги констебля. «Травничество станет меня учить. Я, сынок, травами тогда уж лечила, когда ты еще няньку обрыгивал кашки с молочком. А вы, бездельники, отойдите, а то свет не вижу, да и дух от вас крепкий. Менять надо бы на анучи, менять время от времени. Пошли прочь из избы, кому сказано». «Ногу надо будет обездвижить, вложить в длинные лупки». «Сказал уж, не учи ученую, да и сам выйдь во двор. Чего ты еще тут стоишь, чего ждешь? Благодарности, что великодушно предоставил свои ведьмачьи лекарства? Обещание, что он тебе этого по гроб жизни не забудет?» «Хочу его кое о чем спросить». «Поклянись, Геральт», — совершенно неожиданно отозвался Франц Торквиль, — «что ты их достанешь, что не простишь им». «Дам-ка я ему кое-чего на сон и сопротив горячки, а то бредит. А ты, ведьмак, ступай, обожди под избой». Ждал он недолго. Бабка вышла, подтянула юбку, поправила сбившийся венок. Уселась рядом на заваленке. Потерла стопой о стопу. Были они необычайно маленькими. «Спит», — объявила она. «И, пожалуй, выживет, если ничего дурного не случится, тьфу-тьфу. Кость срастется. Спас ты ему ходилку-то ведьмачьими чарами. Хромым останется и, на коня, думается, мне уже никогда не сядет. Но две ноги не одна. Хе-хе». Она сунула руку за пазуху под вышитую безрукавку, отчего запах трав только усилился. Вынула деревянную коробочку, открыла ее. Поколебалась секунду-другую, предложила Геральту. — Нюхнешь? — Нет, спасибо, я фиштех не употребляю. — А я вот... Травница втянула наркотик сперва одной, потом другой ноздрёй. — А я вот порой обалденно влияет на остроту мысли, на долголетие и на красоту. Ты только глянь на меня. Он поглядел. — За ведьмачье лекарство для Франца? Бабка вытерла слезящийся глаз, хлюпнула носом. — Я благодарю, не забуду этого. Знаю, что вы тщательно те ваши декокты бережете, а ты поделился с ним без раздумий, хотя, кажись, ты в нужде, может, их как раз не хватить. Не боишься? — Боюсь. Она повернулась в профиль, и правда, некогда была красивой женщиной, но уж давненько. — А сейчас, — отвернулась, — говори, о чем ты хотел спросить Франца? — Неважно, он спит, а мне пора в дорогу. — Говори. — Гора Кремора. — Вот так бы и сразу. Что ты хочешь знать об этой горе? Изба стояла далеко за селом, под самым бором, а тот стеной вздымался сразу за оградой сада, в котором ветки гнулись от тяжести яблок. Все остальное было в рамках сельской классики — сарай, сеновал, курятник, несколько ульев, огород, куча навоза. Из трубы сочилась лента белесого и приятно пахнувшего дыма. Гребущиеся у плетня цесарки заметили ведьмака первыми, подняли адское голготание, предупреждая всю околицу. Крутившиеся во дворе детишки трое помчались в сторону дома. В дверях появилась женщина. Высокая, светловолосая, в переднике поверх полотняной юбки. Он подъехал ближе, спрыгнул с коня. «Мое почтение!» — поприветствовал ее. «Хозяин дома?» Дети, все девочки, вцепились в мамины юбки и фартук. Женщина глядела на ведьмака, и во взгляде ее не отыскать было симпатии. И не мудрено, она отлично видела рукоять меча над плечом ведьмака, медальон на его шее, серебряные шипы на перчатках, которые ведьмак совершенно не скрывал, скорее открыто демонстрировал. «Хозяин», — повторил он, — «Отто Дусарт, стало быть, есть у меня к нему дело». «Какое?» «Личное. Он дома?» Она смотрела молча, чуть склонив на бок голову. Была, как он решил, рустикального типа красоты, а стало быть, годков между 25 и 45. Определить поточнее, как оно и случалось с большинством селянок, было невозможно. «Он дома?» «Нет его». «Тогда подожду». Геральт забросил вожжи кобылы на жердь. «Пока вернется». «Это может быть очень не скоро. Как-нибудь переживу. Хотя, сказать по правде, я бы предпочел ждать под крышей, а не под плетнем». Женщина некоторое время мерила его взглядом, его и его медальон. «Гость в дом», — произнесла она наконец. «Приглашаю». «Приглашение принято», — ответил он привычной формулировкой. Закон гостеприимства я не преступлю. — Не приступишь, — повторила она, растягивая слова. — Но меч у тебя с собой. — Такая профессия. — Мечи калечат и убивают. — Жизнь тоже. Так что в итоге с приглашением-то? — Просим в избу. Входить, как обычно в подобных домах, нужно было через сени, темные и загроможденные. Сама изба оказалась довольно просторной, светлой и чистой. Стены лишь подле кухни и печи носили следы сажи. В других же местах радовали белизной или цветными ковриками. Всюду висела также разнообразнейшая домашняя утварь, пучки трав, косицы чеснока, вязанки перца. Полотняная завеса отделяла жилую комнату от кладовой. Пахло кухней. Капустой, стало быть. «Просим садиться». Хозяйка все еще стояла, мяла фартук. Дети присели подле печи на низкой лавке. Медальон на шее Геральта задрожал, сильно и неудержимо. Бился под рубахой, словно плененная птаха. «Тот меч», — отозвалась женщина, отходя к кухне, — «стоило в сенях оставить. Не по обычаю это с оружием за стол садиться. Только разбойники так поступают. Ты разбойник?» «Ты хорошо знаешь, кто я такой», — отрезал он. «А меч останется там, где он есть, ради напоминания». «О чем?» «О том, что поспешные поступки влекут за собой опасные последствия». «Тут никакого оружия совсем нет, а значит...» «Ладно, ладно», — прервал он. «Давай друг друга не обманывать, госпожа хозяйка. Сельская хата — сущий арсенал, ни один уже погиб от мотыги. О цепах и вилах я даже вспоминать не стану. Слыхал я даже о человеке, которого прикончили билом от маслобойки. Всем можно причинить вред, если захочется или понадобится. И коли уж мы заговорили об этом, то оставь в покое тот горшок с кипятком и отойди от кухни». — Ничего такого я не думала, — быстро произнесла женщина, очевидно кривя душою. — И там не кипяток, а борщ угостить хотела. — Спасибо, но я не голоден. Поэтому горшок не трогай и отойди от печи. Сядь там подле детей и чинно подождем хозяина. Сидели они в тишине, прерываемой лишь жужжанием мух. Медальон дрогнул. — В печи казанок с капустой доходит, — прервала тяжелое молчание женщина. — Вынуть надобно, а то прогорит. «Она!» — Геральт указал на самую маленькую из девочек. «Пусть это сделает!» Девочка неторопливо встала, зыркая на него из-под пшеничной челки. Взяла ухват на длинном черенке, склонилась над заслонкой печи и внезапно прыгнула на Геральта, словно кошка. Намеревалась пригвоздить к стене его шею, но он уклонился, дернул за черенок, повалил девочку на пол. Еще падая, та начала превращаться. Женщина и две прочих превратиться уже успели. На ведьмака в прыжке летели три зверя — серая волчица и два волчонка с налитыми кровью глазами и оскаленными клыками. В прыжке они разделились, истинно по волчьи, нападая со всех сторон. Он отскочил, на волчицу толкнул лавку. Волчат отбросил ударами кулаков в утыканных серебром перчатках. Заскулили, припали к земле, ощерив клыки. Волчица дико завыла, прыгнула снова. «Нет, Эдвина, нет!» Она свалилась на него, прижимая к стене, но уже в людском обличье. Превратившиеся девочки тут же сорвались с места, спрятались за печью. Женщина осталась, присев у его коленей, глядя престыженным взглядом. Ведьмак не знал, стыдится ли нападение или того, что оно не удалось. — Эдвина, как же так? — загремел, уперев руки в бока, бородатый мужчина высоченного роста. — Что же это ты? — Это ведьмак! — фыркнула женщина, все еще сидя на корточках. — Разбойник с мечом! За тобой пришел, убийца! Кровью пахнет! — Молчи, женщина, я его знаю. — Простите, господин Геральт, ничего с вами не случилось. Простите, она не ведала. Думала, что уж коли ведьмак... Он прервался, огляделся неспокойно. Женщина и девочки сгрудились подле печи. Геральт готов был поклясться, что слышит тихое рычание. — Ничего не случилось, — сказал он. — Я не в обиде. Но появился ты вовремя, отнюдь не преждевременно. — Знаю. — Бородач заметно вздрогнул. — Знаю, господин Геральт, садитесь, садитесь за стол. Эдвина, пиво подай! — Нет. Выйдем, Дусарт, на пару слов. Посреди подворья сидел бурый кот, при виде ведьмака, мгновенно сиганувший прочь и спрятавшийся в крапиве. — Не хочу расстраивать твою жену и пугать детей, — произнес Геральт. — Кроме того, есть у меня дело, которым я предпочел бы перемолвиться с глазу на глаз. Речь, видишь ли, идет об одной услуге. — Что пожелаете? — выпрямился бородач. — Только скажите. — Всякое ваше желание выполню, если только смогу. Долг у меня перед вами, большой долг. Благодаря лишь вам живым хожу по свету. Потому как во время она вы меня пощадили, вам благодаря не мне, себе. Тому, что даже в волчьем обличье ты оставался человеком и никогда никому не причинил вреда. Не причинил, это правда. И что мне это дало? Соседи, заподозрив неладное, сразу против меня ведьмака вызвали. Хотя бедолаги грош к грошу собирали, чтобы вас нанять. Я подумывал вернуть им деньги, признался Геральт. Но это могло бы возбудить подозрения. Я дал им твердое ведьмачье слово, что снял с тебя волкулачье проклятие и совершенно вылечил от ликантропии, что нынче ты наинормальнейший в мире. А такой поступок должен чего-то стоить. Если люди платят за что-то, значит, они в это верят. Что оплачено, то становится истинным и легальным. Чем дороже, тем лучше. У меня аж мурашки бегают, когда тот день вспоминаю. Дусарт, несмотря на загар, побледнел. Я чуть от страху не помер, как вас с клинком серебряным увидал. Решил, последний мой час пробил. Мне ж всякое слыхать приходилось. О ведьмаках, убийцах, кровь и мясо любящих. А вы, как оказалось, человек справедливый и добрый. Давай-ка без преувеличений. Но моего совета ты послушался и из Гуамеза выехал. Пришлось, — хмуро произнес Дусарт. В Гуамезе вроде бы поверили, что я расколдованный. Но вы были правы, бывшему волкулаку между людьми непросто. По-вашему получилось. То, кем ты был, для людей всегда важнее того, кем стал. Пришлось оттуда выезжать, в чужие края идти, где меня никто не знал. Бродил я, бродил, пока, наконец, сюда не попал. И тут с Эдвиной познакомился. Нечасто случается, чтобы двое тирианотропов соединились в пару. Покачал головой Геральт. А еще реже бывает потомство от таких связей. «Повезло тебе, Дусарт». «Это точно», — ощерился волкулак. «Малышки, как с картинки, красавицами растут. А с Эдвиной мы душа в душу. Без нее мне не жить». Она во мне ведьмака сразу узнала и немедленно была готова защищаться. Не поверишь, кипящим борщом хотела встретить. Наверняка и она наслушалась волкулачьих сказок о кровожадных ведьмаках да мяса жадных. «Простите ей, господин Геральт». А оного борща мы вместе попробуем. Эдвина чудный борщ варит. Может, лучше мне не навязываться, — покачал головой ведьмак. Детей пугать не хочу, а тем более супругу твою нервировать. Для нее я по-прежнему разбойник с мечом, и странно было бы ожидать, чтоб так вот сразу она прониклась доверием ко мне. Сказала, что я кровью пахну. В переносном, как понимаю, смысле. Не совсем. Без обид, господин ведьмак, но отдает от вас кровью ужасно. Я с кровью не имел дела. Я бы сказал, где-то недели две, — закончил волкулак. Это старая кровь, мертвая, притрагивались вы к кому-то окровавленному. Есть и более ранняя кровь, где-то месячной давности, холодная кровь, кровь рептилии. Вы сами истекали кровью, из раны, живой кровью. Я изумлен. У нас волкулаков... Дусарт гордо выпрямился. Чуток тоньше обоняния, чем у людей. «Знаю», — улыбнулся Геральт. «Знаю, что волкулачье обоняние воистину чудо природы. Именно потому я и пришел к тебе за помощью». «Буразубки», — сказал Дусарт. «Буразубки, значит, землеройки и полевки. Много полевок, говно, много говна. Главным образом куницы, ласок, ничего больше». Ведьмак вздохнул, потом сплюнул, не скрывал разочарования. Была это уже четвертая пещера, в которой Дусарт не вынюхал ничего, кроме грызунов и охотившихся на грызунов хищников, и массу говна от тех и других. Они перешли к следующему отверстию, зиявшему в скале. Камни выскальзывали из-под ног, катились по насыпи. Склон был отвесным, шли они с трудом. Геральт уже начинал уставать. Дусарт, в зависимости от местности, то оборачивался волком, то оставался в человечьем облике. «Медведица!» Он заглянул в очередной грот, потянул носом. — С молодыми. Была, но ушла, здесь ее уж нет. Есть сурки, землеройки, нетопыри, много нетопырей, горностай, куница, росомаха, много дерьма. Следующая пещера. Самка хорька в течке, еще росомаха, нет, две, пара росомах. Подземный источник, вода, чуток серой, гремлины, целая группа, штук 10, пожалуй, какие-то гады, может, саламандры. «Не топыри!» С расположенного где-то выше скального уступа взлетел огромный орел, кружил над ними, покрикивая. Волкулак поднял голову, глянул на горные вершины и на бегущие над ними темные тучи. — Гроза идет. Такое уж лето, ни дня без грозы. Что делаем, господин Геральт? Следующая дыра? — Да. Чтобы добраться до нее, им пришлось миновать обрушивавшийся с утеса водопад, не слишком большой, но достаточный, чтобы серьезно их вымочить. Поросшие мхом скалы были здесь скользкими, будто мыло. Дусарт, чтобы проще было идти, перекинулся в волка. Геральт несколько раз опасно оскальзывался, но справился, чертыхаясь и преодолевая трудный участок на четвереньках. «Хорошо, что нет здесь Лютика», — подумал. «Уж он бы описал это в балладе». Впереди ликантроп в волчьем образе, за ним ведьмак на четвереньках. Вот бы люди порадовались. «Большая дыра, господин ведьмак», — поспешил с оценкой Дусарт. «Большая и глубокая. Там горные тролли, 5 или 6 взрослых троллей и нетопыри. Много нетопырьего дерьма. Идем дальше, к следующей. Тролли, те же тролли, что и в предыдущей, пещеры соединяются. Медведь, пестун». Был там, но ушел, недавно. Землеройки, нетопыри, листоносы. От следующей пещеры волкулак отскочил, словно ошпаренный. «Горгон!» — прошептал. «В глубине сидит большой горгон. Спит. Кроме него здесь ничего нет». «Не удивляюсь», — проворчал ведьмак. «Уходим тихонько. А ну, как он проснется». Они отошли, встревоженно оглядываясь. К очередному гроту, к счастью, расположенному поодаль от лежбища горгона, приближались очень медленно, понимая, что осторожность не помешает. Не помешала, но оказалась ненужной. Несколько следующих пещер не скрывали в своих глубинах ничего, кроме нетопырей, землероек, мышей, полевок и сурков, с огромными залежами дерьма. Геральт был измучен и раздражен, Дусарт тоже, и вполне явственно. Но держал, следовало признать, фасон, не выказывал недовольства ни словом, ни жестом. Однако у ведьмака насчет этого сомнений не было. Волкулак не верил в успех операции. Согласно тому, что Геральт слышал сам и что подтвердила бабка-травница, гора Кремора с восточной отвесной стороны была дырява, словно сыр, проверчена бесчисленными пещерами. Пещеры они и вправду обнаружили без счету, но Дусарт явно не верил, что удастся вынюхать и найти ту самую, являвшуюся подземным проходом внутрь скального комплекса цитадели. Вдобавок к остальному еще и сверкнуло, загремело, и начался дождь. Геральту от всей души захотелось сплюнуть, мерзко выругаться и объявить о завершении предприятия. Он превозмог себя. «Пойдем, Дусарт, следующая дыра». «Как пожелаете, господин Геральт». И вдруг после очередного зияющего в скале отверстия наступил, словно в плохом романе, перелом. «Не топыри», — огласил волкулак, принюхиваясь. «Не топыри...» «И кот». «Рысь камышовый?» «Кот», — выпрямился Дусарт. «Обычный домашний кот». Кота Дусарт с интересом поглядывал на бутылочки эликсиров, на то, как ведьмак их выпивает. Наблюдал за изменениями, которые происходили во внешности Геральта, и глаза его расширялись от удивления и страха. «Не приказывайте мне, чтобы я спускался с вами в эту яму», — сказал. «Без обид, но я не пойду». От ужаса перед тем, что там может оказаться, у меня шерсть дыбом встает. Мне и в голову не пришло бы тебя об этом просить. Возвращайся домой, Дусарт, к жене и детям. Ты оказал мне услугу, сделал, что я попросил, большего требовать я не могу. — Я подожду, — запротестовал волкулак. — Подожду, пока вы выйдете. — Не знаю, когда я оттуда выйду. Геральт поправил меч за спиной. — И выйду ли вообще? — Не говорите так, я подожду. Подожду до сумерек. Дно пещеры толстым слоем покрывало гуана нетопырей. Сами нетопыри, толстенькие зверьки, целыми гроздями висли под потолком, вертясь и сонно попискивая. Потолок сперва оставался высоко над головой Геральта, по ровной поверхности шагалось в меру быстро и удобно. Удобство, однако, скоро закончилось. Сперва пришлось наклоняться, сгибаться все ниже и ниже, пока не осталось иного выхода, кроме как пробираться на четвереньках. А под конец ползти. Был момент, когда он остановился, решив возвращаться. Сделалось тесно настолько, что он всерьез боялся застрять. Но услышал шум воды, а в лицо дохнуло прохладным воздухом. Понимая, чем рискует, он ввинтился в щель, с облегчением вздохнув, когда та начала расширяться. Коридор внезапно стал желобом, по которому он съехал вниз. прямо в русло подземного ручья, вытекавшего из-под одной скалы и исчезавшего под противоположной. Откуда-то сверху просачивался слабый свет, и именно оттуда, с горних высей, веяло свежестью. От норок, в котором исчезал ручей, казался заполненным водой доверху, и ведьмаку, хоть он и подозревал, что это сифон, нырять не хотелось. Выбрал он дорогу по ручью вдоль верткого течения, вверх по уклону. Прежде чем добрался до большого зала, промок до нитки и перемазался илом из известковых наносов. Зал был огромный, весь в величественных потеках, глазурях, драпировках, сталагмитах, сталактитах и сталагнатах. Ручей тек по глубокому зигзагообразному руслу. Сверху здесь тоже сочился слабый свет и ощущался легкий сквозняк. Ощущалось и кое-что еще. Обоняние ведьмака с нюхом волка сравниться не могло, но теперь и Геральт чувствовал то, что волкулак ранее — слабый дух кошачьей мочи. Он постоял минутку, огляделся. Поток воздуха указал ему проход, дыру, словно бы вход во дворец, фланкированный колоннами мощных сталагмитов. Тут же рядом он заметил наполненное песком мелкое углубление. Именно от этого углубления шибало котом. На песке виднелись многочисленные отпечатки кошачьих лапок. Ведьмак перевесил за спину меч, ранее его пришлось снять из-за тесноты проходов, и вошел меж сталагмитами. Уводивший чуть вверх коридор был высок и сух. Под ногами попадались камни, но идти не мешали. Вот ведьмак и шел, пока путь ему не преградили двери, солидные и замковые. До этого момента Геральт совершенно не был уверен, идет ли он туда, куда следует, не был уверен, что попал в нужную пещеру. Однако двери вроде бы подтверждали его правоту. В дверях у самого порога виднелось маленькое, совсем недавно вырезанное отверстие — вход для кота. Он толкнул двери, те даже не шелохнулись. Однако дрогнул едва-едва амулет ведьмака. Двери были магические, защищенные заклинанием. Однако то, как легонько дрогнул амулет, свидетельствовало о том, что заклинание несложное. Он приблизил губы к створкам. Друг! Двери бесшумно отворились на промасленных петлях. Как он точно угадал, их снабдили слабой магической защитой и фабричным паролем, как серийную продукцию, и никому, к его счастью, не захотелось установить там что-либо более изощренное. Заказчикам нужно было отгородиться от комплекса пещер и от существ, не способных воспользоваться даже подобной простой магией. За дверьми, которые он на всякий случай заклинил камнем, естественные пещеры закончились. Начался коридор, пробитый в скале кирками. До сих пор, несмотря на все увиденное, ведьмак сомневался. До того самого момента, когда различил впереди свет. Зыбкий свет факела или лампадки. А мгновение спустя услышал хорошо знакомый ему смех. Ржание. Свет и ржание, как оказалось, доносились из большого помещения, освещенного воткнутой в железный захват толстой лучиной. Под стенами громоздились сундуки, тюки и бочки. За одним из сундуков, используя бочки как стулья, сидели Буэ и Бэнк, играли в кости. Ржал Бэнк. Видимо, как раз выбросил больше очков. На сундуке стоял кувшин горькой. Подле лежала закуска — запеченная человеческая нога. Ведьмак вынул меч из ножен. «День добрый, парни!» Буэ и Бэнк какое-то время таращились на него, раззявив рты. А после зарычали, вскочили, сваливши бочки, схватились за оружие. Буэ за косу, Бэнк за широкий скиметр. И бросились на ведьмака. Удивили его, хотя он понимал, что легко не будет. Но не ожидал, что уродливые огра-тролли окажутся столь проворны. Буэ махнул косой низко, если бы ведьмак не подпрыгнул, лишился бы ног. Он едва сумел уклониться от ударов Бэнга. Скиметр высек искры из каменной стены. Ведьмак умел управляться с проворными особами, как и с крупными. Проворные или медленные, крупные или мелкие — у всех есть места, чувствительные к боли. И они понятия не имели, насколько стремителен ведьмак после выпитых эликсиров. Буэ взвыл, пораженный в локоть, пораженный в колено Бэнк, взвыл еще громче. Ведьмак обманул его быстрым вольтом, проскочил над острием косы, самым кончиком клинка рубанул Буэ в ухо. Буэ зарычал, тряся головой, взмахнул косой, атаковал. Геральт сложил пальцы и ударил его знаком Аарт. Буэ, получив заклинанием, шлепнулся задом на пол. Зубы его отчетливо щелкнули. Бэнг широко размахнулся скиметером. Геральт ловко нырнул под острие, в прыжке хлестнул великана по второму колену, завертелся, подскочил к пытавшемуся встать Буэ, рубанул его по глазам. Буэ, однако, успел откинуть голову, клинок промазал, попал в надбровные дуги. Кровь моментально залила глаза огра-тролля. Буэ зарычал, вскочил, кинулся на Геральта вслепую. Геральт отпрыгнул, Буэ столкнулся с Бэнгом, ударился о него. Бэнг его отпихнул и, яростно рыча, кинулся на ведьмака, наотмашь отбиваясь скиметером. Геральт избежал острия быстрым финтом и полуоборотом, рубанул огра-тролля дважды в оба локтя. Бэнг взвыл, но скиметер не выпустил, снова замахнувшись, рубанул широко и бестолково. Геральт отпрянул за пределы досягаемости острия. Обманный финт вынес его за спину Бэнга, он не мог не использовать шанс. Провернул меч и рубанул снизу, вертикально, ровнёхонько между ягодицами. Бэнг схватился за задницу, завыл, завизжал, затопотал ножищами, согнул колени и обмочился. Ослепленный Буэ взмахнул косой, попал. Но не по ведьмаку, который вывернулся в пируэте. Попал в своего все еще державшегося за зад коллегу и снес ему голову с плеч. Из перерезанной трахеи с громким шипением вышел воздух. Кровь из артерии ударила, словно лава из кратера вулкана, высоко, почти под потолок. Бэнг стоял, брызгая кровью, словно безголовая статуя в фонтане, удерживаясь вертикально лишь благодаря огромным плоским стопам. Но в конце концов склонился и рухнул, будто колосс. Буэ протер залитые кровью глаза. Заревел, словно буйвол, когда до него дошло, что случилось. Затопал ногами, махнул косой, закрутился на месте в поисках ведьмака. Не нашел, потому что ведьмак был у него за спиной. Пораженный в подмышку, Буэ выпустил косу, бросился на Геральта с голыми руками, кровь снова залила ему глаза, и поэтому он наткнулся на стену. Геральт подскочил, рубанул. Буэ, похоже, не знал, что артерия у него перерублена, и что он давно уже должен умереть. Рычал, вертелся на месте, размахивал ручищами. Колени под ним подогнулись, он рухнул в лужу крови. Стоя на корточках, ревел и продолжал размахивать конечностями, но все тише и медленнее. Геральт, чтобы закончить, подошел и ткнул его концом клинка под грудину. Это было ошибкой. Огра-тролль застонал и ухватился за клинок, эфес и руку ведьмака. Глаза его уже застила мгла, но хватки он не разжал. Геральт поставил ему на грудь сапог, уперся, дернул. Хотя кровь брызгала у него из руки, Буэ не отпускал. «Ты глупый сукин сын!» — процедил, входя в комнату паштор, целясь в ведьмака из своей двулучной арбалесты. «Ты сюда за смертью пришел! Ты уже мертвяк, чертово семя! Держи его, Буэ!» Геральт дернулся, Буэ застонал, но не отпустил. Горбун ощерился и нажал на спуск. Геральт присел, уклоняясь. Тяжелая арбалестная стрела чиркнула перьями о его бок, ряпнула в стену. Буэ отпустил меч, лежа на животе, ухватил ведьмака за ноги, обездвижил. Паштор закричал триумфально и поднял арбалесту. Но выстрелить не сумел. В комнату ворвался, словно серый снаряд, огромный волк. Ударил паштора по волчьи, в ноги, сзади, порвал подколенные сухожилия и сосуды. Горбун заорал, рухнул. Тетива оброненной арбалесты щелкнула, Буэ захрипел. Стрела попала ему прямо в ухо и вошла по перья, а наконечник вышел из второго уха. Паштор завыл. Волк распахнул ужасную пасть и схватил его за голову. Вой перешел в хрип. Геральт наконец-то отпихнул мертвого огра-тролля. Дусарт уже в человеческом обличье поднимался над трупом паштора. Вытер губы и подбородок. «На 42-м году жизни волкулаком», — сказал, встретившись с ведьмаком взглядом, «наконец довелось мне кого-то загрызть». «Я должен был прийти», — оправдывался Дусарт. «Я знал, господин Геральт, что надобно вас предостеречь». «Насчет их?» — Геральт вытер клинок, указал на неподвижные тела. «Не только». Ведьмак вошел в комнатку, на которую указывал волкулак, и непроизвольно отпрянул. Каменный пол был черен от загустевшей крови. Посредине зияла темная, обложенная камнем дыра. Рядом громоздилась пирамида из трупов. Нагих и искалеченных, порезанных, четвертованных, иной раз с ободранной кожей. Непросто было определить, сколько их. Из дыры, из глубины слышалось это отчетливо, доносились отзвуки хруста, треска раздавливаемых костей. «Раньше я не мог этого почувствовать», — пробормотал Дусарт голосом полным отвращения. «Только как вы ту дверь-то отворили там, внизу, я вынюхал. Бежим отсюда, господин Геральт, подальше от этой трупницы. Мне тут дело нужно завершить. Но ты ступай. Спасибо тебе большое, что пришел на помощь. Не благодарите. Долг у меня к вам. Я рад, что смог его уплатить». Вверх вела витая лестница, закручиваясь в выбитой в скале цилиндрической шахте. Непросто было определить наверняка, но Геральт прикидывал, что будь она лестницей обычной башни, он поднялся бы на первый, может, на второй этаж. Насчитал 62 ступени, когда его остановила дверь. Как и у тех внизу, у этой тоже имелся выпиленный ход для кота. Замковая, как и те внизу, эта, однако, не была магической. Легко уступила нажиму на ручку. Комната, в которую он вошел, была без окон и освещалась слабо. Под потолком висели несколько магических шаров, но активен оказался лишь один. Воняло ужасно. Химией и всевозможной мерзостью. С первого же взгляда стало ясно, что именно здесь расположено. Банки, бутылки и флаконы на полках, реторты, стеклянные сосуды и трубки, стальные инструменты и оборудование, словом, лаборатория, вне всяких сомнений. На полке у самого входа рядами стояли большие банки. В ближайшей было полно человеческих глаз, плававших в желтом растворе, словно мирабели в компоте. В другой банке находился гомункулус, крохотный, не больше двух кулаков. В третьей банке плавала человеческая голова. Черт, он, может, и не различил бы. Искаженных ранами, опухлостями, обесцвечиваниями, слабо различимых сквозь мутноватый раствор и толстое стекло. Но голова была совершенно лысой. Только один чародей брил голову налысо. Харлан Дзара, оказывается, не добрался до Повисы. В дальних банках тоже нечто плавало, разнообразные синие и бледные гадости. Но голов больше не было. Центр помещения занимал стол. Стальной стол с дренажным стоком. На столе лежал ногой труп. Трупик. Останки ребенка. Светловолосой девочки. Останки были взрезаны в форме литеры Y. Внутренние органы, вынутые, были разложены по обеим сторонам тела. Ровно, умело и в строгом порядке. Выглядело это совершенно как гравюра в анатомическом атласе. Не хватало лишь пометок «рисунок 1», «рисунок 2» и так далее. Краем глаза он приметил движение. Большой черный кот пробежал под стеной, глянул на него, зашипел, выскочил в приоткрытую дверь. Геральт направился следом. «Господин!» Он остановился и обернулся. В углу стояла клетка, низкая, напоминавшую куриную. Он увидел тонкие пальчики, стиснутые на железных прутьях. А потом глаза. «Господин, спасите!» Мальчик, самое большее годков 10, скорчившийся и плачущий. «Спасите!» «Тихо. Тебе уже ничего не угрожает, но потерпи немного. Я за тобой вернусь». «Господин, не уходите!» «Тихо», — я сказал. Сперва была библиотека, щекотавшая нос пылью. Потом словно бы салон, а потом спальня. Большое ложе с черным балдахином на краснодеревных столбиках. Он услыхал шелест, обернулся. В дверях стоял Сорель де Герлунд. Завитой, в японче, вышитый золотыми звездами. Рядом с де Герлундом стояло нечто не слишком высокое, совершенно серое и вооруженное зериканской саблей. «У меня есть приготовленная банка с формалином», — сказал чародей. «Для твоей головы, выродок! Убей его, Бета!» Де Герлунд еще заканчивал предложение, упиваясь звуками собственного голоса, когда серое создание атаковало. Неистово быстрый серый призрак, ловкая и бесшумная серая крыса в свисте и блеске сабли. Геральт уклонился от двух ударов, нанесенных классически крест-накрест. В первый раз почувствовал подле уха движение воздуха под клинком, во второй — легкое прикосновение к рукаву. Третий удар он парировал мечом, на миг они сцепились. Увидел он лицо серой твари, большие желтые глаза с вертикальным зрачком, узкие щели на месте носа, острые уши. Рта у создания не было совсем. Они расцепились. Тварь ловко вывернулась, моментально атаковала, легким танцующим шагом, снова крест-накрест, опять же предсказуемо. Была нечеловечески подвижна, невероятно быстра, адски гибка, но глупа. Понятия не имела, насколько стремителен ведьмак после выпитых эликсиров. Геральт позволил твари лишь один удар, из-под которого он ушел, потом атаковал сам. Движением выученным и стократно отработанным. Обошел серую тварь быстрым полуоборотом, исполнил обманный финт и рубанул в ключицу. Кровь еще не успела брызнуть, когда он провернул меч и ударил создание под мышку. И отскочил, готовый продолжать. Но продолжать не пришлось. У твари, как оказалось, имелся рот. Раззявился он на сером лице, словно лопнувшая рана. Широко, от уха до уха, но не больше, чем на полпальца. Ни голоса, ни звука тварь не издала. Упала на колени, а потом на бок. Миг-другой подергивалась еще, двигала ногами и руками, словно пес, которому что-то снится. Потом умерла. В тишине. Дегерлунд совершил ошибку. Вместо того, чтобы убегать, он поднял обе ладони и принялся скандировать заклинание, тявкающим, преисполненным злости и ненависти голосом. Вокруг его рук заклубился пламень, формируя огненный шар. Выглядело это отчасти как создание сахарной ваты. Даже засмердело, похоже. Дегерлунд не успел сформировать шар до конца. Понятия не имел, насколько стремителен ведьмак после употребления эликсиров. Геральт подскочил, рубанул по шару и рукам чародея. Пыхнуло, словно разгоралась печь, посыпались искры. Дегерлунд, визжа, выпустил плавшую сферу из брызнувших кровью рук. Шар погас, наполнив помещение ароматом жженой карамели. Геральт отбросил меч. Ударил Дегерлунда в лицо с широкого замаха, раскрытой ладонью. Чародей вскрикнул, сжался, повернулся спиной. Ведьмак вздернул его, взял за ворот, обхватил шею предплечьями. Дегерлунд заверещал, начал брыкаться. «Не можешь!» — завыл. «Не можешь меня убить! Тебе нельзя! Я человек!» Геральт сдавил его шею предплечьями, сперва не слишком сильно. «Это не я!» — выл чародей. «Это Арталан! Арталан мне приказал, заставил меня! А Берута и Карти обо всем знала! Она, Берута! Это была ее идея, тот медальон! Это она приказала мне его сделать!» Ведьмак усилил хватку. «Спасите! Люди, спасите!» Геральт усилил хватку. Дегерлунд хрипел, изо рта его обильно текла слюна. Геральт отвернулся, усилил хватку. Дегерлунд потерял сознание, обвис, сильнее. Хрупнула подъязычная кость, сильнее. Сломалась гортань, сильнее. Еще сильнее. Треснули и сместились шейные позвонки. Геральт удерживал Дегерлунда еще с минуту. Потом сильно рванул его голову в бок для абсолютной уверенности. Потом отпустил. Чародей сполз на пол, мягко, словно шелковая ткань. Ведьмак вытер обслюнявленный рукав о портьеру. Большой черный кот появился из ниоткуда. Потерся от тела Дегерлунда. Лизнул неподвижную руку, замяукал, заплакал жалобно. Лег рядом с трупом, вжался в его бок. Посмотрел на ведьмака широко раскрытыми золотыми глазищами. «Мне пришлось», — сказал ведьмак. «Так было нужно. Уж кто-кто, а ты должен понять». Кот прикрыл глаза в знак того, что понимает.